А вас возьмет грабли дерг, так что экзамен вы сдадите. Его голос задрожал и сорвался. Насчет меня не волнуйтесь, поспешно сказал он, когда Гермиона потянулась к нему, чтобы похлопать его по руке.